Марина Романова. Этот непростой артроз. Заболевания суставов чаще проявляются после 50 лет, но, как показывает статистика, они стремительно молодеют. Чтобы предупредить их возникновение, а в случае заболевания правильно лечить, важно знать причины возникновения этих заболеваний, методы их лечения и профилактики. Причины остеоартроза. Заболевания опорно-двигательной системы, то есть дегенеративно-дистрофические поражения суставов и позвоночника, износ хрящевой ткани, повреждение сустава, нарушение его двигательной функции, приводящие к возникновению болей, едва ли не самые распространенные заболевания второй половины XX века. Их изучают врачи разных специальностей – ортопеды, ревматологи, невропатологи. В настоящее время они занимают третье место в общей структуре заболеваемости жителей России. Дегенеративные изменения в суставах колен, бедер, костей, позвоночника наблюдаются у 80% людей после 60 лет. Самое частое заболевание суставов – остеоартроз. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеоартрозом, сокращенно ОА, болеет более 4% населения земного шара, а в 10% случаев он является причиной инвалидности. В настоящее время ОА – не считается болезнью изнашивания суставов, а рассматривается как заболевание, при котором происходит нарушение процессов восстановления и развития ткани, прежде всего в хряще, кости, расположенной под хрящом, и окружающих сустав тканях, капсуле сустава, связках, мышцах. ОА развивается в результате механических и биологических причин, нарушающих обменные процессы в суставном хряще, и сопровождается уплотнением, остеосклерозом и разрастаниями, образованием остеофитов костной ткани, воспалением внутренних оболочек суставов, синовитом, с последующим фиброзом, то есть разрастанием соединительной ткани, с появлением рубцовых изменений. Наиболее часто поражаются суставы пальцев, кистей и стоп, коленные, тазобедренные суставы. В современной медицине считается, что на развитие ОА влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам относятся возраст, дефект развития, наследственная предрасположенность, нарушение обмена веществ, эндокринные заболевания, а также принадлежность к женскому полу. К внешним – травмы, чрезмерные спортивные и профессиональные нагрузки или неправильная нагрузка на сустав, избыточный вес. Особое место среди факторов риска ОА занимает избыточный вес. Так, ОА коленных и тазобедренных суставов у женщин – с ожирением развивается в 4 раза чаще, чем у женщин с нормальным весом. Кроме того, избыточный вес способствует более быстрому прогрессированию заболевания, приводящему к инвалидности. Выделяют две основные формы заболевания – первичную и вторичную. Первичный ОА развивается, как правило, после 45 лет. Наиболее часто страдают коленные суставы, межфаланговые суставы кистей, позвоночник, первый палец стопы и тазобедренные суставы. У женщин, особенно после наступления менопаузы, могут одновременно поражаться различные группы суставов. Вторичный ОА по клиническим проявлениям не отличается от первичного, развивается практически в любых суставах и имеет конкретную причину – переломы, затронувшие сустав, чрезмерные физические нагрузки, воспалительные заболевания суставов, например, ревматоидный артрит и так далее.